Четвертое. Признание себя, по христианскому критерию, сынами всех умерших отцов, смертными, было бы признанием трансцендентности Бога, то есть отсутствия Его в мире. Но это было бы так в том случае, если бы, признавая себя сынами всех умерших отцов, мы, все живущие, не видели бы в себе, не смотрели бы на себя самих, как на орудие Бога в деле возвращения жизни отцам, имманентность Бога. Не удалять следует бессмертное существо из мира, оставляя мир смертным, несовершенным, как не должно и смешивать Бога с миром, в коем царствуют слепота и смерть. Задача заключается в том, чтобы и самую природу, силы природы, обратить в орудие всеобщего воскрешения и через всеобщее воскрешение стать союзом бессмертных существ. Вопрос о трансцендентности и имманентности божества может разрешиться только тогда, когда люди в своей совокупности сделаются орудием всеобщего воскрешения, когда Слово Божие сделается в нас делом Божиим. Если справедливо, что деизм есть принадлежность семитов, а пантеизм — арийских племен, то учение о Троице как заповеди заключает в себе примирение этих племен. В этой же заповеди предписан мир и всем коленам земным. Учение о Троице в смысле согласия может считаться общепринятым, даже народным. Не называют ли Троицею нераздельную людей, которых часто встречают вместе? Полагая, конечно, что нераздельность их служит выражением согласия и приязни. Так говорят у нас. Так говорят, быть может, и в других христианских странах. Стоит только вникнуть в эту ходячую, общеизвестную мысль, чтобы прийти к такому учению о Троице, которого лишь касались богословы, и то только мимоходом. Но и ни одному народу принадлежит эта мысль. Один известный поэт Запада, даже Англии, говоря о Священном Союзе, нашел, что он также похож на Троицу, как обезьяна на человека. Имеется в виду высказывание из 8 главы сатиры Байрона «Бронзовый век», 1823 год, направленный против Веронского конгресса монархов Священного Союза, 1822. Три значит все. Союз священный здесь. Земная Троица, небесный вид. Так обезьяна лик наш повторит. Тут, очевидно, разумелось, Троица не в смысле догматическом, теоретическом, а в смысле практическом, нравственном. И, конечно, не один Байрон имел такое понятие о Троице. Такое же понимание ее можно видеть и в том, что мирные договоры заключаются во имя Троицы нераздельной. Манифесты же о войне во имя Троицы не пишутся.